Пока дрон вернулся, стрекопендра уже была готова. Он захватил ее гравиполем и потащил в город, чтобы скинуть окна. А там она уже сама. Разведдрон же зависнет над башней в качестве ретранслятора сигнала от нее. Вот и он, жирный боров в белом необъятном балахоне. О, все элементы сладкой жизни налицо. Бухло, жратва, вон даже расфуфыренная панибаба для утех, вся в шелках и на золотой цепи. Куда это он полез? Фу, даже не хочу смотреть на это. Подожду, когда закончит. Чё там? Ага, быстро он. Так, небольшой укольчик укус в жирную шею. Да, ты и не заметил ничего, жирный изврат. Технологии, ептить. Отлично, подождем пару часиков. Вон у Борова на боках сколько свисает питательных веществ и стройматериалов для введенной колонии нанитов. Тепс, этот патриарх является человеком, а значит и инструментарий у меня пошире и не нужно ничего изобретать, как с демонами. Зубастыми в смысле, а не космическими. Запускаем религиозные видения. Боров замер и с расширившимися зрачками, с суеверным ужасом и благоговением смотря на сланные мной глюки. Общий посыл был таков. Ты верный воин с нечеловеческой мерзостью, послушный сын веры за чистоту расы и достойный последователь начинаний братства в искоренении скверны, ну и все такое. А теперь скажи, как отключить черные опутывающие нити? Ну где-то так. Ага. Понятненько. У них где-то в запасниках валялся посох для этих целей. Ну если, твари, он там сгнил или завалился за плинтус, я ж вас всех распылю. Или коням отдам в рабство. Поголовно. Короче, побежал патриарх за посохом. А ситуация у них тут следующая. Они, когда бежали из своего мира через порталы от орд-вторженцев, возглавлял их герой-чародей и рунный маг. Но он куда-то то ли свалил, уже когда они тут осели и подмяли коняшек, то ли отправился в края вечной охоты, полные дичью, ну и так далее. И последние столетия они тут совсем мышей не ловят. Пилят по образцу несколько вариантов посохов, вооружают набранных по селам детей, способных ими оперировать. И те, уже будучи братьями братства, гоняют по нидев и пополняют поголовье скота. Хорошо, что хоть не едят их сплюнул. Только в сельском хозяйстве пользуют, ну или как этот изврат. Не бегут по нидевы, потому что степи хоть и большие, но иссечены системой фортов с братьями. Через такие подконтрольные территории неопутанным проскочить почти невозможно. А к таким вот опутанным, еще чистые понидевы относятся плохо и всячески вытесняют их. Короче, чистых оставили только на развод и всячески их контролируют, а опутанных гребут в рабство. А если даже избегут, то только к таким же отверженным. Но эти места все известны. Да и карают таких жестоко и показательно. Вот и выходит у них тут безнадега и полное смирение. Почему же Эда решилась на рывок? Так умереть, видать, хочет, на воле. А так как постоянно была при обозе вооруженных братьев в железе и с железом, отлично натасканных мечников, то избежать у нее не было никаких шансов, а остальные поперлись за ней по молодости и глупости. По поводу вторжений во внезапно начавшие открываться множество порталов, они все открываются в районе границы со степями, близ старых или уже разрушенных обителей братьев, отправляют туда провинившихся и отступников, собирают по сотне, две у каждого портала, наряжают в рубище, дают неплохой меч и тю-тю. Где они их берут столько? Мы и демоны за несколько недель их десятки тысяч уже накрошили. А для средневекового общества такое поголовье и тем более тонны качественной стали – фантастика. Так у них тут на побережье, как оказалось, вполне себе индустриального развития уже достигли. Пар вовсю осваивает, и население там прилично. Это тут, на границе со степями, все традиционно и религиозно. Братская область называется. Вот, каторжаны свозят со всего континента. Поначалу-то были опальные братья, потому-то так бодро и отмахивались мечами, а сейчас уже обычных каторжан отправляют, такие пироги, а вернулся скотоложец, так, посох цел, отлично, сейчас ему посланец свыше снизойдет, сажусь в байк и вжух к башне, Боров охрану уже отослал, выпить за торжество правого дела, так, подлетаем, проецирую специальным полем с бронескафа, голограмму прекрасного златокудрого ангела, без крыльев, на всякий случай, а сам под маскировкой спрыгиваю потихоньку с подоконника и шмык в уголок, смотрю взором, как пользоваться посохом. Боров на меня не обратил внимания, пялился на голограмму. Я мог бы и глюками обойтись, но они неосязаемы, точнее можно сделать осязаемыми для мозга Борова, но посох нужно будет принять в руки, и он должен не с грохотом упасть на пол, а остаться в руках голограммы. Так, ну понятно. Для запуска посохов нужно быть чувствительным к энергиям. Сами же этот артефакт имеет костяной накопитель, причем с системой автоподпитки маны, которую я ранее провтыкал по незнанию. Не каждый сможет им пользоваться, поэтому братьев и отбирают, а не всех подряд гребут. На посохе ряд управляющих рун, которые по сути аналоги кнопок. Управляю видением. Проверь, работает ли. Да, родной, можно как раз на этот угол, где никого нет. Совсем никого. Да, ска. Свобода. Порабощение на гада. И по яйцам ему, по яйцам. Что корчишься на полу? Не нравится. О, паниша. Я на нее и внимания не обратил. А чего такая ошарашенная? Привет. Тебя как зовут? Мама-мату. Да что ж они все сегодня заикающиеся такие. Не бойся меня, мама-мату. Хочешь на волю, в степи? Нет. Там траву жрать придется, а тут бухлишка и деликатесы. Только и надо что булки раздвигать, да позадорнее подвывать. Но это я так, вредничаю, не обращай внимания. Угу. Ну что, жирный, ты представляешь, что из-за тебя, погонь, несколько миллиардов разумных сожрали. Я тебя, сука, так просто не отпущу. Я из тебя, гниль, сделаю первого на планете Панидева. Да, родной, верх твой, а низ как у твоей любимой игрушки, со всеми положенными девочкам атрибутами, поворачиваюсь к Панидевке. Хочешь мама-мату, себе писюн, здоровенный такой, будешь радовать вот это вот буцнул Борова. Не, ну как знаешь, а у тебя есть, черт, нахрена я это спросил, как теперь жить с этим буду, биоконструирование. Спустя полчасика фауна этой планеты пополнилась новым биологическим видом. Но я, будучи охерительно злым, сделал этого уродца еще и носителем и распространителем, забабаханных в порыве праведного гнева, нанитов. Они будут передаваться всеми возможными путями и всем людям. Но при прохождении через любые виды порталов умирать, чтобы не перенести заразу. А что же будут делать наши маленькие друзья? О, это просто. Вот таких вот чудных зверушек. К сожалению, Панидев с жирным мужиковерхом останется лишь в единственном экземпляре, остальные обретут свой изначальный пол. Ну ничего, может его в зоопарк определят, как редкость и вымирающий вид. Ну что же, тут я закончил. Пора исполнять свои обещания Эдди. Посох убирать в карман не стал, а то влечу в новую паутину, а посох в подпространстве. Хотя, уже и понял, как их делать, и это не такая и проблема. Пока летел к Эдди с товарками. Решил глянуть, что там моя система. 383,130, 626,1 ом. Под защитой равно 1/78. Население равно 1,221 млн. Земель равно 110. Последователей равно 1,176 млн. Продолжить развитие. Награды. Чистый разум. Первопроходец. Покоритель. Мастер. Циничная сволочь. Тело. Без изменений. Снаряжение. Без изменений. Энергетика. Без изменений. Инструментарий. Медитация 2/4. Магический взор 10. Пространство. Полный мастер. Менталистика. Полный мастер. Жизнь. Полный мастер. Плетение. Светляк. Луч. Искры. Дуновение. Брызги. Кошачий глаз. Острый слух. Разрез. Склеивание. Труба. Аура. Источник 7. Плотность 9. Чувствительность 9, эластичность 9, скорость 6, мощь 4, а во, прилично, значит зачисления ОМ продолжались, однако я числюсь дезертиром с застопоренным развитием, похоже все, что нажито непосильным трудом, придется ввалить в систему для разморозки развития, жму продолжить развитие, чего, это как, только 500 миллионов, а, вопруха, это же действует награда за последний достигнутый уровень геройства. Шикардос. Принять. Отлично. Просто замечательно. Я почти за бесценок вернул себе возможность развития. Теперь нужно усилить купола. Нам жизненно необходимо пространство. Итак, все 635 земных куполов улучшены на максимальный диаметр и добавлено поле превращения в часть мира. Также 70 порталов в 4 уровень с площадью арки 81 кв. М. Это не останется незамеченным. Значит, поймут, что все прошло успешно. Демонов, оказавшихся на подкупольной территории, пока те еще были малого диаметра, а такие как раз располагались на окраинах цитаделей в моих последних землях, Так там демонов почистит. Благо, они теперь смертные. И можно будет вновь заселять эти приличные площади. Так, остается еще 335 лярдов на основном счету. Хочу ауру прокачать. Но сначала вывезу понедевок в степь. Пока будет печататься малая гравиплатформа, улучшу что-нибудь. Она мне в любом случае понадобится, так как я не знаю, куда открывать портал. А так слетаем с Эдой, а после уже и открою для остальных портал. И тех, что в лесу близ места битвы, и тех, что у портала, через который я пришел. Пока улучшал источник до 9 ур. Гравицапа уже была готова. Сделал ее слегка комфортнее, чем просто летающий поддон. Сделал быстрым, высотным, а следовательно энерговооруженным. С сидушкой для меня и полевым держателем для паничьей тушки. Ну и постановщик полей, а то на скорости ловить мух носом или облачаться в меха как пилот времен бипланов, неохота. Ну что же, в путь, а в дороге поучимся. Дрон возьмет на себя управление, а высота будет такой, что местные мне не страшны. В пути улучшил до десятки источник, плотность, эластичность и чувствительность. Так, подлетаем. Я сразу решил возвращаться к Эде. Те, что в лесу, подождут. С ними пусть, кто-то из их вида ведет переговоры. А я буду лишь ставить им порталы. Где тут наши беглянки? А вот, на посадку. Испугались. Куда побежали, дуры? Али, первая конная, тпрру. Стоять, сказал. Вот так. В общем, встретились. Оставил им для защиты дрон с задачей гасить всех двуногих станером, а с Эдой погнали с ветерком на юго-восток. Мда. Летающие пони — это непривычно. Особенно когда через полчаса ступора начинают визжать и орать. Ты видел? Ты это видел? Я лечу. Хм. Забавное. Ладно, лететь долго. Сказал ей, что прикорну на часок, а сам скорее улучшаться. Дорвался наконец до циферок. За полет удалось поднять до 12 уровня взор, источник, плотность, эластичность и чувствительность. Не знаю, что дает теперь улучшение взора, товарищка, четкость и быстрота реакции на динамику картинки уже весьма приличная, а дальность уже давно застыла на 35 нолиметрах. Но от улучшения остальных параметров ауры, я становлюсь словно жонглером, что ловко орудует 14 ножами, тремя яблоками и половинкой склизкого персика. И это круто. Я, пожалуй, вскоре смогу и по несколько плетений за раз выдавать, не особо задумываясь. Интересно, если осмыслить весь тот прогресс, что преподнесла мне система за несколько недель, то сколько сотен лет нужно потратить на освоение подобного, какому-нибудь седобородому архимагу из клишированной башни. Хотя у меня знаний маловато. То, что жонглера-ловкача научили затейливо подкидывать и ловить предметы, не значит, что он сумеет незаметно дернуть бумажник, спичкой вскрыть замок или показать крутой карточный фокус. Подуставшую, от переизбытка эмоций и самого полета, как такового, Эду я высадил там, где она указала. Жахнул в нее расплетателем и открыл портал. Прошу, дамы. Переезд свершился. Перекинул порталами и расплел всех понидев. Из обоих мест. Подарил расплетатель и объяснил, как их делать на будущее. От ритуальной оргии отказался, согласился на памятник из золота. Свои обязательства выполнил. Страшную мстю свершил. Пора домой. Встречали меня как победителя. Приятно. Последующие дни я занимался строительством и еще раз строительством куполов, ну и чуть-чуть улучшениями, обучением и созданием расплетателей. Ну и предавался иногда разному с любимыми. А то стыдно сказать, за эти недели я совсем от них отстранился. За портал в ад я не спешил, ситуация стабилизирована. Много дел накопилось. Расплетенные герои стоят на страже, и наиболее значимых я поставил вассалами на самых прибыльных паом местах. Это чтобы они скорее размораживались. Потом буду чередовать, чтобы вернуть в строй как можно больше. На вновь заселяемые районы цитаделей застраиваются, народ расселяется. Как подраскопаюсь с навалом ом, рвану карать ту тварь, что повинна в смертях моих однопланетян. Как же меня колотит, когда об этом думаю. И себя корю, что зассал сразу рвануть в мир по ней, а начал возню с бомбами, вирусами, офф-инонитами. Может, хоть на миллиардик больше нас осталось. Я, конечно, понимаю, что не в ответе за все человечество Земли, но я-то знаю, что мог бы их спасти. Так что, так. Я, кстати, выяснил одну вещь, после чего сначала был в ступоре, потом ржал, потом опять сидел в ступоре. Исходя из населения моих земель и почти поголовной их причастности к культу первородному свету, Ну это и понятно, в страшные времена люди тянутся к культовым объектам. Так вот, исходя из количества разумных, за которых мне начисляют ОМ, следует, я получаю в час больше ОМ, чем могу за этот час потратить на улучшение и обучение. Вот, до конца недели я взял под себя еще 113 земель. К сожалению, это все, что осталось. И увы, но только 1,312 МЛН, людей. Мы, конечно, будем еще искать, но пока нас на Земле насчитывается только 2,305 МЛН. Мы потеряли около 5 миллиардов. В свете выяснившегося уровня доходов, я развернул установку и улучшение куполов и порталов. Это оказалось нашей единственной защитой. На все 300 с лишним миллиардов я и развернулся. 3480 куполов улучшенных до максимума и сведенных в систему. Население мы распределим для их равномерной запитки. Теперь у нас в каждой цитадели, в свете их существенного расширения, будет по 2 портала по максимального уровня, для грузов. И еще по 3, но уже 2 УР, для пассажиров. Ну еще и храмы, походя, ставил. Раз это нужно людям, да и мне дает отдачу. Из улучшений только и успел догнать все показатели ауры до 16, правда кроме скорости и мощи, которые только до 10. Почему я все еще качаю эти параметры, когда в некоторых уже не вижу прогресса? Когда все мои параметры ауры достигли 10, я был обрадован сообщением. Поздравляю, герой. Уровень развития вашей ауры достиг 10. Теперь она привязывается к вашей душе. Поздравляю, истинный маг. Апа, ничего себе. Значит, ранее она была некой надстройкой от системы, а теперь исключительно мое. Приятно, но не очень понятно, какие конкретно для меня перспективы. Из-за страшной запары с укреплением территорий, времени едва удавалось выкраивать на улучшение ауры. Об исследованиях и разработках рунного алфавита, а в перспективе и языка программирования речи пока не было. Но, конечно, тот уровень владения аурой и плетениями, что я обрел после улучшений, это фантастика. Мне теперь проще плетение вертеть, чем системным вызовом заклав пользоваться. И да, я теперь могу их с двух рук, образно говоря. Щуп-то один, и к рукам отношения не имеет. Но им я могу очень шустро создавать плетение на его конце, либо перед носом, либо на удалении до 300 с лишним метров. Не очень понимаю, зачем оно, но видимо существуют какие-то плетения отдаленного старта, так сказать. Итак, еженедельное сообщение. Плюс 2,533 ОМ. Плюс 87,524 ОМ. Поздравляю, герой. Вы снова в строю. Вы одержали победу над очередным врагом. Внимание! Вторжение демонов. Выживите. И следом еще. Поздравляем, герой. Вы объединили почти всех жителей под своей властью. Награда повышения уровня героя. Вы получаете титул владыка мира. Сделать разумного героем. Аво. Вот это подгон. И как часто? В смысле героев могу клепать. Так. Сотня в день. Харем. Неплохо. Весьма. А что с уровнем героя? Сразу 2. А так бывает. А это что? Наследники. Система предлагает составить список преемников, во главе с главным наследником. Ладно. Целый мир — это не шутка. Сделаем. Теперь получим награды. Поздравляю, герой 9 ступени. Выберите награду. Ежедневная награда за население увеличится в 10 раз. Улучшение и обучение всегда длится 5 минут. Увеличить все имеющиеся сейчас сом в 30 раз. Ай, плутовка, система, грожу пальчиком, знала ведь, что мне очень и очень нужно. Конечно же, второй пункт, тут и думать нечего. Далее. Поздравляю, герой 10 ступени. Выберите награду. Под защитой равно 1/78. Население равно 2,533 МЛН. Земель равно 223. Последователей равно 1,376 МЛН. Награды. Чистый разум, первопроходец, покоритель, мастер, циничная сволочь, владыка мира. Тело. Без изменений. Снаряжение. Без изменений. Энергетика. Без изменений. Инструментарий. Медитация 2/4. Магический взор 101. Пространство. Полный мастер. Менталистика. Полный мастер. Жизнь. Полный мастер. Земля. 1. Шип 4/4. 1. Барьер 4/4. 1. Яма 4/4. 1. Площадка 4/4. 2. Шипы 4/4. 2. Стена 4/4. 2. Трясина 4/4. 2. Скрепление 4/4. 3. Поле шипов 4/4. 3. Башня 4/4. 3. Полость 4/4. 3. Укрепление 4/4. 4. Управление гравитацией 4/4. 4. Замок 4/4. 4. Трансформация 4/4. 4. Преобразование 4/4. Руны. 1. Огонь 4/4. 1. Вода 4/4. 1. Воздух 4/4. 1. Земля 4/4. 2. Огонь 4/4. 2. Вода 4/4. 2. Воздух 4/4. 2. Земля 4/4. 3. Жизнь 4/4. 3. Смерть 4/4. 3. Пространство 4/4. 3. Ментал 4/4. 4. Свет 4/4. 4. Тьма 4/4. 4. Порядок 4/4. 4. Хаос 4/4. Плетение, светляк, луч, искры, дуновение, брызги, кошачий глаз, острый слух, разрез, склеивание, труба, аура, источник 101, плотность 101, чувствительность 101, эластичность 101, скорость 101, мощь 101. Ну что же, вперед, мерцаю внутрь. Вот он, типичный мир демонов из любого воплощения фантазии человека. Штамп на штампе и клише погоняет. Взбираюсь повыше для осмотра. Так, вон тот вулкан похож на твердыню местной шишки. Точнее, не сам вулкан, а та хрень, чуть нависающая над ним. Значит, нам туда. На самой верхотуре были окна большого зала на весь этаж. В глубине массивный трон, освещаемый вырывающимися из отверстий в стене языками пламени. Не то чтобы ему нужно было освещение, так как здоровенные окна, а скорее прорехи между колоннами, вполне достаточно освещали содержимое зала. Ну что сказать, красно-коричневая твердыня на такого же цвета горе вулкане, под красным небом, уныло. Зал не имел никаких украшений, кроме антуражных языков пламени. Цветовая палитра ничем не отличалась от экстерьера. Говорю же, уныло. На троне восседал такой же демон, как и сотни тысяч других, крупнее разве что. Коричневатая чешуйчатая кожа, харя как у чужого, только еще и с рогами. Хвост как у рептилии. Ну что, пора проверить на нем мои ментальные техники. Приближаюсь, контролируя его тентаклем в черепушке, готовым в любой момент взболтать все, что там содержится. Порабощение. Сразу же смещаюсь в сторонку и вывожу голограмму с точным своим изображением, только на 5 шагов левее. Подстраховка. Встань и назови себя, раб, говорит моя голограмма. Я не пойму тебя, господин, сработал первопроходец, и я теперь знаю местный демонский. Встань и назови себя, раб. Повторяю на понятном ему языке. Великий Костоглот всесокрушающий, хреноси заявочки. Я буду звать тебя Тузик. Кто главный и управляет вторжением через тот портал? Преужаснейший всеразрушительнейший низвергатель низших великий. Харе, где этот мудень сейчас? Он в своей цитадели. Короче, узнал куда и как долго лететь и как узнать. Тузику приказал не выдавать своего порабощения, но вторжение саботировать под благовидным предлогом. Хотя это так, для порядка. Все равно преужаснейшего сегодня ждет перепрошивка или смерть. Оставаться тут и что-то мудрить смысла нет. Они все тут как муравьи, даже этот. Никакой инициативы, амбиций или стремлений. Его посадили командовать и дали морду отожрать. Тем он и отличается от тех, что там внизу бегают. Главный у них один, и к нему я спешу. Путь к цитадели моего будущего Бобика был таким же унылым, как и все вокруг. Вот, честное слово, этот убогий мир только за его цветовую гамму и климат, напоминающий режим гриль в духовке, стоит расхреночить. Все равно ничего прогрессивного и созидательного тут не найти. Но еще не вечер. По пути попадались пару твердынь, как у Тузика, и я теперь обзавелся Шариком и Тобиком. Этак мне и фантазии не хватит на всех уродов. Итак, на Тобике она сбой дала. Решено. Все последующие будут и ты. Помимо вулканов с водопадами и реками лавы, встречались скопления рядовых демонов. Что они делали, я так и не понял. Тупо бегали оттуда-сюда и наоборот, иногда по кругу. Хрень какая-то. Но вот и цитадель. Блин, точно так же, на вулкане нагромождение нескольких твердынь и одна самая твердынская сверху. Они тут со скуки, наверное, и бегают по кругу. И по чужим мирам вторгаются. Там хоть цвета отличные от красного, желтого и коричневого встречаются. Подлетаю. Так, ну все как и прежде, такие же окна, только больше, такой же зал, только больше, такой же трон, только меньше. Хм, это кто же ими тут командует? Прежде чем влетать с двух ног, я пошурудил повсюду тентаклями. Зал пустой, окружающие помещения, точнее этажом ниже, также пусты, никого нет, дома. Значит, сейчас тут все взорвем, глядишь, и хозяин нарисуется. Из кармана извлек не особо мощную бомбу на антиматерии. Она, конечно же, как и вся техника, что взял с собой, была защищена рунами от энергии хаоса. Закладка продлилась недолго. Сигнал устойчивый. Это для дистанционного подрыва, если что. Руны это авого. Удаляюсь на приличное расстояние. Запускаю 3-секундный таймер и ухожу в нематериальность. Бабахнуло эпично. Это ж как бабахало, когда мы закидывали сюда через порталы реально мощные заряды. Нужно будет, как с гадом порешаю, подняться на орбиту и осмотреть те места. Интересно же. Вообще, бомба на антиматерии способна и планету разорвать. Главное поглубже поместить ее. Существуют у космореспубликанцев отработанные технологии, но надеюсь не понадобится. Итак, вулкан испарился и на его месте огромное лавовое озеро. Окрестности прилично продуло. Ну что же, ждем хозяина дома. Подлечу поближе. Когда был уже рядом, недалеко от меня прозвучал хлопок и из дрожащей сферы моментально материализовался кореец, наверное, а может и японец. Он ошарашенно вылупился на то место, где была цитадель, пооткрывал рот, затем начал дерганно озираться. Я же, время зря не терял. Товарищка, кто еще мог прийти, как не местный хозяин? Бросаю на него порабощение. Ага, аж 3 раза. Внимание, герой, заклинания не действуют на игроков. Чего? Какие еще игроки? И почему оно вдруг пишет о таком? Раньше, если не срабатывало, то вообще молчок. Так, а если просто плетение? Готово. Сработало. А черт его знает, нужно прави. Ты сломал мой замок, свинья. Чего это я свинья? Он видит меня под полной невидимостью. Так, пора заканчивать, где там мои тентакли? Ты, гадкий послед мартышки, я его строил целый день. Я тебя уничтожу. Хренасе, с него ж соскальзывают мои тентакли. Гравитация действует на все, кроме него. Двигаемся, двигаемся, не стоим на месте. Пространственный молот. Не задевает его, гадство, импульсник, ни хрена, на нем защита как на нечасти мира, да какого хрена, почему на него ничего не действует, постоянное движение, не дать ему меня зацепить, лук, даже разные стрелы из артефактного лука отклоняются, бомба, ща мы его бомбой, а таймер я поставил, внимание, герой, ваш аватар развоплощен, спасибо что были с нами, всего хорошего, темнота, внимание. Задействован. 7. Дрон Планп. Орбита планеты Ад. К истечению контрольного срока, сигнал отставить не получен. Приступить к выполнению программы «Расколоть как орех». Запущен синтез объекта посылка. Запущен синтез объекта щит. Завершено. Произведено отделение объекта посылка. Объект посылка достиг поверхности в точке в самый раз. Посылка произвел развертывание и маскировку. Посылка закончил синтез объекта 1,5 землекопа. 1,5 землекопа производит бурение к расчетной отметке. Отметка тут будет самый раз достигнута. Производится синтез и развертывание объекта Кузькина мать в отметке тут будет в самый раз. Кузькина мать готов к применению. Запуск. Контроль эффективности программы «Расколоть как орех». Успешно. Отменить синтез объекта посылка +1. Анализ общего состояния. Потеряны постановщики полей с 1/7. Потеряны энергосистемы с 1/3. Незначительные повреждения корпуса. Потерян объект-щитовик. Производится синтез и восстановление целостности до полного функционала. Восстановление закончено. Переход на режим «Если чё, буди». Марина Солина, 32 года. Нейробиолог. Тяжело же нам пришлось. Когда Ваню сбили, было страшно. Очень страшно. Спасибо, очень помогли однополчане. Комполк лично хлопотал у самого. Обошлось. Сначала были всевозможные институты и светила, после госпиталя и авантюристы с исследователями. В конце концов, частная клиника и безнадега, вынимающая душу и заставляющая опускаться руки, когда не выламываешь их себе или не лезешь на стенку, воя от бессилия. Я ведь только тогда поняла, что по-настоящему люблю. Это ведь Наташка с самого начала была без ума, а у нас все иначе начиналось. И не было там, кроме понятной страсти молодого тела, никаких чувств, лишь здоровый расчет и прагматичные ожидания. Он был мой шанс на гранты. Как же, жена военного летчика, социальный рейтинг, сразу плюс 100, а я для него лишь интересная зверушка на фоне толп неинтересных. Как же меня бесил этот его подход к выбору баб. Ну оно и понятно, девчонка ведь совсем была еще, 19 лет, а этот орел подпаленный, уже герой, орден, капитан в 26, годы совместной жизни, дочь, и главный прорыв в моей теме и невероятные перспективы. А Наталью я легко приняла, ох уж этот пунктик с ее именем, не знаю, что там у нее с этим связано, но лишь Ване и Маше она позволяла коверкать его как угодно. В общем, с ее появлением, я даже вздохнула с облегчением. У меня ведь, тогда как раз неожиданно прорыв по теме виртуальной реальности случился, побочному исследованию, на которое никто особых надежд и не возлагал. Я даже не могла найти рациональных объяснений этому. Получилось и все. А тут, как раз, вторая жена. Иван не сильно горел желанием следовать закону 22-го года о восстановлении демографических потерь в результате убыли мужского населения после пандемии 2021 года. Но зацепила Натали его. Вот и было теперь, кому отвлечь темперамент мужа и за Машенькой последить. Ей как раз 7 тогда исполнилось. И Ната показала. Настоящий высший класс материнства и опеки. Она-то сама из неблагополучных. Успела к своим 18 хлебнуть сполна, так сказать. И детей не могла иметь. Кому после 21 года такая нужна была? А Иван ее, буквально, и вытащил из того болота и грязи. Тоже, наверное, забавную зверушку усмотрел. В драной кошке-то. Вот ой, Наташечка как уморительно звала ее Маша, и взялась за воспитание моей дочки. Оттого она и выросла фонтаном позитива, деятельной непосредственности и пытливой любознательности. Я ведь, всегда была холодновата и зажата, а Маша, нет. Я, к слову, не устранилась от воспитания своего ребенка, а подстегнутая стыдом и ревностью влилась в воспитательный процесс. Не как бестолковый ураган, а так как я умею, хирургическими методами. А потом с Ваней произошло это несчастье. Так вот и прошло 2 года безнадежных метаний по медучреждениям. В итоге, то что осталось, после падения его сокола от Вани, еще живое, дышащее и мыслящее, я перевезла в свою лабораторию. После того как все отказались, я и решила вернуть нам мужа и отца с помощью своего побочного проекта. Работала я день и ночь, оставив заботу о дочери и муже на Наталью. С этим проектом вообще какие-то чудеса и необъяснимые результаты, которые, однако, работали и подстегивали развитие всего необходимого для успешного функционирования. Чертовщина какая-то, но мне было не до того. Я как одержимая вкалывала, приближая тот день, когда смогу взять за руку и взглянуть ему в глаза. И этот день настал. Проверка дала ошеломительный успех. Невероятный результат для столь куцой команды и более чем скромного финансирования. Да, мы серьезно поиздержались. Мне пришлось продать все наработки по иным темам на сторону. С неслабым куском своей жизни и заветной мечтой я рассталась, спокойно. Тогда я уже была одержима новой темой и шансом вернуть себе мужа и отца моего ребенка. Да и сама новая тема кружила голову перспективами. Шутка ли, не создавать виртуальный мир, а взять из результатов мониторинга инфосферы, как я назвала этот комплекс нагромождения сложных научных терминов. Мир я буквально скопировала из инфосферы. Да, были внесены легкие изменения, для избежания ряда обнаружившихся конфликтов. Но тот мир получился сногсшибательным, умопомрачительным и невероятно реалистичный и детализированный. Но создать мир было лишь полдела. И тут у меня случился тупик. Я несколько месяцев возилась с этой проблемой. Так и не смогла проломить, вот что ты не делай. Плюнула и обошла там, где прямо было не пройти. Выход был настолько нетипичен и неожидан. Словно озарение. На аутсорсе заказала одному фрилансеру сценарий игровых условностей, даже не знаю, что меня изначально исподвигло-то на эту чушь. Но будучи на грани отчаяния, сделала. Это был, как оказалось, наиболее щадящий режим проведения Ивана через ряд реперных точек, без чего было не обойтись. Но результаты просто ошеломили. Это было невероятно. Когда мы подключили Ивана, и я запустила программу «Великий механизм, блин», ну первое, что пришло в голову. Чего сразу пафос, пафос. Ну так вот, Когда подключили, все пошло близко к идеалу, и сознание мужа моментально отозвалось на контакт и пошло на взаимодействие. Пришло время старта. Машу я не хотела брать, но она очень любит отца, поэтому я не устояла, каюсь. Нату не пустила, оставила следить за диагностикой и с наставлением, в случае чего жать эту огромную красную кнопку. Когда мы вошли в мир, сценарий уже начал работу. Тяжелее всего было сдерживать себя и не показывать истинных чувств. Когда я увидела его, условиями сохранения психической стабильности была блокировка части памяти и модификация облика. Я таким жалким его никогда не видела, но это была плата за отсутствие конфликтов. Сначала было сложно сдерживать себя, а потом реально стало не до того. Этот паршивец-фрилансер такую дичь мне загнал, с концом света и вторжением зомби. Зла не хватало. Да, работа обошлась дешево, но это ж ужас какой-то. Да и я сплоховала, не проверила. Словно помутнение какое-то нашло. Будто я чья-то марионетка была. Никогда ничего подобного не случалось. А потом успех, идеальные показатели и уже было не до того. Ната мне потом высказала очень крепкими словами свое мнение. И о том, куда это я ее Ванечку засунула, в какой такой вертеп с конями, и о том, что думает о моих умственных способностях. Одна Маша ни разу не унывала и верила, что все получится. Ей очень тяжело было не подавать виду. А когда уже она не сдерживалась, вроде и Ваня перестал сторониться. Сначала было страшно подключаться и оставаться в виртуале надолго. Приходилось идти на всевозможные ухищрения, чтобы Иван не заметил наше отсутствие. Но потом, стабильность результатов и всей системы в целом, убедили нас, буквально переехать туда. Далее мы очень редко покидали виртуал. Да и не хотелось бросать мужа в том бредовом фарсе, что там разворачивался. Но в конце концов, мы все смирились с этим дурацким сценарием. Ведь был феноменальный результат, да еще и с первого раза. Вообще без каких-либо сбоев или конфликтов. Уникально. А потом даже понравилось там. С этими его тентаклями еще. Придумал же, засранец. А вот потом, когда в том мире начался форменный конец света, и Иван так тяжело переживал все происходящее, мне пришла идея проекта «Исход». Но, видимо, что-то пошло не так. Иван Салин, 39 лет. Полковник ВКС в отставке по ранению. Открыл глаза. ХМ. Неожиданно. Ох ты ж, как мне хреново. Я уже и не помню, каково это настолько в сенсорном тумане находиться. Мир бесцветен, глухозвучен, пресно-пахуч. Проморгался от слепящего света и слезящихся глаз. Рядом Марина. Чего это она плачет и почему так плохо выглядит? Ничего не понимаю. И Ната тут, тоже. И у нее глаза на мокром месте. Ага, вон и Маша выглядывает. Счастливая, как всегда. Только плачет. От счастья, наверное. Я не понял. Это что еще за такое? Где мое все, что ниже живота? И я сейчас не о гордости всех мужчин. Я о ногах. Ага, и руки где-то там с ногами ушли погулять. Часть живота какой-то полупрозрачной пластиковой заглушкой, с подведенными трубками и шлангами, закрыта. А это кишки, что ли? Ага, они самые. Дышал я тоже через трубки, введенные в ротовую полость. Очень мило. И где же мой костюм Дарта Вейдера? Все же бред коматозника. Как там было-то? И там пленен он будет спящей половиной. Ну бывает. Чего уж там. А девчата тогда кто мне? Раз там они стали моей семьей, то тут, полагаю, мы тоже не чужие. Ванечка, ты меня слышишь? Унимая слезы и обволакивая заботой и сострадательной тревогой, спросила Марина. И каким интересно органам мне дать положительный ответ? Моргни, если слышишь. Пока что нельзя отключать оборудование, ответила на мои размышления, поливая потоками любви и трепета, Марина. Ну моргнул, ты меня помнишь, чуть не смывая меня напором надежды с прожилками страха, продолжает она. Ну и как ей ответить? Помнить-то я ее помню, но там, а тут, нет. Пока раздумываю, вмешивается Ната. Ты не все помнишь, заливая чуть ли не обожанием, вопрошает она. Моргаю, мы твои жены и дочка. Делает мне контрольный в голову Наташа. Ну приплыли, хотя что странного, там-то почти то же самое вышло. Стоп. Озадаченность и задумчивость у Марины. Обожание Натальи. Просто доверчивая любовь Маши. Стоп. Стоп. Стоп. Минуту. Этот ж эмпатия. Не. Если там был бред половинки коматозника, то тут-то как это может работать? Щуп. Пробую. Тяжело, но твою же дивизию, он есть. Еле шевелится, но есть же. Приветствую.